Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 8 июня в Иваново в музее Первого совета откроется выставка кукол и акварели члена Союза дизайнеров России художника Николая Демьяненко «Русальная неделя». Русальная неделя у восточных славян предшествовала дню летнего солнцестояния, празднику Ивана Купалы. Мир древних образов в жанровых композициях, выполненных в акварельной технике, органично перетекает в антропоморфный мир всемогущей природы, выраженный в игрушках-символах. Каждый символ имел свою традицию в народном творчестве и свой художественный язык. Куклы выполняли мистическую, сакральную роль в древних ритуалах, раскрывающих мощную идею плодородия Матери-Земли, победы над смертью, вечного возвращения жизни и воскрешения Солнца. Выставка будет работать до 30 июля. Постоянная экспозиция Музея археологии Москвы «Горизонты истории. Раскопки на Манежной площади 1993-1997 годов». В 2017 году Москве исполнилось 870 лет, а Музею археологии Москвы – 20. По этому поводу культурное учреждение вспоминает самые крупные раскопки в столице конца 20 века – работы на Манежной площади. Московская земля хранит немало тайн о прошлых столетиях. Раскопки в разных районах города проводятся регулярно, и исследователи не перестают делать большие и малые открытия. Настоящая экспозиция посвящена работам на Манежной площади 1993-1997 годов. Посетителям предстоит увидеть интересные находки, позволяющие соприкоснуться с одной из граней истории столицы, а также фотоснимки и личные вещи участников раскопок. Диалог с прошлым поддерживает копии акварели Аполлинария Васнецова, планы города и чертежи 18-19 веков и макет Манежной площади. Продолжим артефактами земель славянских. Уникальную находку обнаружили под Курском. Об этом сообщил руководитель поискового отряда Русского географического общества «Курская дуга» Юрий Андреевич Горобурда. Во время поисков на месте крушения самолетов времен Великой Отечественной войны были найдены металлические предметы, относящиеся к древности. Вещи были немедленно отправлены в реставрацию, которой сейчас занимаются одни из лучших специалистов в Москве. В ходе поисковых работ были найдены два предмета – железный умбон с шестью заклепками с массивными кнопками и копье. Оба предмета несут на себе следы огненной патины, оставшейся после пребывания, скорее всего, в погребальном костре. Находка крайне необычная для Курской области. Однако 8 лет назад в Сумской области, совсем недалеко от границы с Курщиной, был найден могильник, состоящий из 14 воинских погребений. Умбон из погребения 1 является практически копией новой находки. Погребальный обряд и набор инвентаря и посуды не оставляют сомнения в западном происхождении погребенных. Вероятнее всего, они выходцы из пшеворского аксывского ареала в Повисленье. Датируется могильник, вероятнее всего, концом 1 века до нашей эры. Рубежом Р и совершены погребения были, скорее всего, одномоментно. Выехав на место находки, удалось установить, что эти вещи были выброшены из своего первоначального места в годы войны. Вокруг расположены многочисленные блиндажи военного времени. Поиск первоначального места погребения будет продолжен, однако уже очевидно, что это будет весьма сложная работа. Во всяком случае, гипотеза о продвижении древних германцев далеко на восток, за пределы Днепровского бассейна, обретает основание. В Румынии археологи обнаружили самую крупную в истории челюсть птерозавра. Находка была сделана в Трансильвании. По словам специалистов, эта челюсть позволяла летающим ящерам отряда вымерших архозавров заглатывать черепах и яйца динозавров. Странную челюсть ученые откопали еще в 1984 году. Долгие годы находка хранилась в музейном складе, и только в 2011 году ее отправили на исследование. Как показали анализы, эта челюсть принадлежала птерозавру, проживавшему на планете около 66 миллионов лет назад. Длина костных останков составляет 18,8 сантиметров. При этом специалисты уверены, что при жизни челюсть была больше в разы и могла достигать 110 сантиметров. Ученые считают, что принадлежала эта костная структура не самому крупному представителю вида. Размах его крыльев не превышал 8 метров. К слову, птерозавры летали не так, как считалось ранее. Размах крыльев у них не превышал 63%. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 15 июня в Москве состоится концерт-встреча с группой «Просто счастье» в концептуальном антикафе. В первой части встречи прозвучат песни для души и разума, а потом начнутся танцы. Жизнерадостный заряд направляем на добрые дела для вечности. Обнять родных от всего сердца, позвонить друзьям, помочь попросившему, посадить дерево детям и аллею, и лес всему роду. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Геленджике пройдет семейный фестиваль «От сердца к сердцу». Основная идея фестиваля – человека формирует образ жизни его семьи. Это не просто слет половинок, а именно семейный фестиваль, на который приглашаются все, кому интересна тема семьи. Мы рассматриваем человека-творца, создающего свою жизнь, проходящим следующие этапы – человек, пара, дети, семья, род, народ. И каждый день нашего фестиваля будет посвящен одной из этих тем. Каждый день фестиваля будет наполнен чудесными просторами первозданной природы долины реки Жане, ее просторами, чистым воздухом, живой водой и солнечным светом, народными играми и совместным взаимодействием для всей семьи, творческими мастерскими и рабочими группами, в которых будет рассматриваться вопрос о том, как цветет любовь в каждой семье, семинарами и мастер-классами, живыми практиками, внимательным рассмотрением всех этапов сотворения семьи, о том, как семья создается, как семья зреет, как она совершенствуется и выходит на новый формат, сказками на ночь у костра в волшебном саду на Изумрудной поляне, вечерними концертами, танцевальными программами и всем полезно приятным, что всем может быть интересно. 11 июня пройдет международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Фестиваль проходит ежегодно с 2012 года. В рамках фестиваля представлены различные эпохи – от Средневековья до Второй мировой войны. Основную программу фестиваля читайте в социальной сети ВКонтакте. 26 мая состоялся 13-й международный фольклорный праздник «Славяне мы. В единстве наша сила» в поселке Виделевка. Вот уже 12 лет праздник собирает профессиональные и любительские творческие коллективы, мастеров декоративно-прикладного творчества, ремесленников России, Республик Беларусь, Украины, городов Луганска, Донецка, Краснодона. В программе праздника выступления самодеятельных и профессиональных коллективов, выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, ремесленников улица мастеров, фотовыставки, литературный родник, спортивные состязания. Данный праздник проводится в целях сохранения и развития межнационального культурного сотрудничества, укрепления дружеских связей между славянскими народами, популяризации и развития самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой культуры, изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и поэзии народов России и ближнего зарубежья. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 4 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Война миров. Битва добра и зла». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 5 июня, вторник. Будьте здоровы. Автор-сказитель Захар Белинский. 7 июня, четверг. Восстание Пугачева. Автор-сказитель Дмитрий Белоусов. 8 июня, в пятницу. Вы услышите запись передачи из цикла «Системное мироустройство. Что такое счастье? Как стать счастливым?» Автор-сказитель Вадим Герливанов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве